Незадолго до полуночи Андре Понсен постучал в дверь дома трех Карпов. Привратник тут же впустил его. Райко тепло приняла его, и скоро они уже пили саке и обсуждали последние новости Йосивары и поселения. Она была для него таким же богатым источником информации, как и он для нее, на своей привычной смеси японского и английского. «И патруль блюстителей закона из сыскного ведомства обыскивал каждый дом, Фурансу-сан, словно мы стали бы прятать у себя преступников. Это против правил Йосивары. Мы знаем, что нужно делать, чтобы наши чашки с рисом не опустели. Поддерживать покой и избегать неприятностей. Блюстители все еще стоят у главных ворот, пожирая взглядом каждого, кто проходит мимо». Райко замахала веером, вспомнив, как едва не попалась, и жалея о том, что когда-то пригласила Сиси воспользоваться услугами ее дома. «Пора уже им всем отправиться куда-нибудь в другое место», — подумала она, — «и блюстителям, и Сиси, как бы мне не нравился Хирага». «Как бы я хотела, чтобы они ушли!» «Каких преступников ищут?» — спросил Андре. «Предателей, ранинов обычно. Только любой, кто против них, уже предатель. Ранины, они их обычные жертвы». «Лекарство. О нем договорились?» «Конечно. Моя цель в жизни — делать все, что в моих силах, дабы помочь почитаемому клиенту». Он достал пару жемчужных серег и положил их на стол. Ее глаза заблестели. Она не сделала никакой попытки взять их, но он был уверен, что она тут же мысленно взвесила их, определила их качество, стоимость и цену, за которую их можно перепродать. «Я попросил дать эти как подарок», — учтиво сказал он, и она мило улыбнулась, притворяясь, что чувства переполняют ее. Хотя уже сообразила, что оплата будет произведена драгоценностями, которые нельзя предлагать к продаже в Иокагаме. Ее пальцы дрожали, когда она потянулась за серьгами. Он опередил ее, взял их со стола и сделал вид, что внимательно рассматривает. План, предложенный им Анжелике, сработал замечательно. Слуги благородного дома прочесали все улицы шаг за шагом и ничего не нашли. Ее тревога и слезы были искренними, и она прошептала ему на ухо: «О, Андре, правильно ли я поступила? Малкольм так сильно расстроился. Я понятия не имела, что они такие дорогие». «Но он же сам предложил вам расписываться за все, что вам понравится, не так ли? Не ваша вина, что вы не спросили о цене. Запонки ведь ему понравились, верно?» «Да, но, Андре...» «Там еще достаточно останется сверху, на случай, если возникнет надобность в деньгах. Такой кредит позволит справиться с любой непредвиденной случайностью, Анжелика». Андре улыбнулся про себя и обратил все свое внимание на Райко. «Стоит много раз цены лекарства». «Цена, за которую их купили, безусловно. Но я должна буду послать их в Йосивару, в Эдо или в Нагасаки. Продать будет трудно. Но, пожалуйста, не волнуйтесь. Я помогу вам избавиться от нежелательного ребенка». «Не моего», — резко произнес он. «А, прошу прощения, пожалуйста, извините меня», — затараторила она, веря ему. «Хорошо. Я боялась, что это его ребенок», — сказала она себе, испытывая громадное облегчение. «Мне не нужны новые осложнения с этим человеком». «Это меня не касается». «Просто Помогаю подруге друга в пьяном городе. — Пожалуйста, извините меня, мне очень жаль. Он улыбнулся одними губами. — Вы знаете, жемчуг, эта ценность 50 раз стоит цены лекарства. Ее улыбка осталась такой же любезной, а голос ласковым, но внутри она заскрежетала зубами. — Я отдам оценить их. Конечно, они стоят больше, чем лекарства. — Конечно. Он раскрыл ладонь, и она взяла их. Жемчужины были почти черными. Жемчужины морского острова. Она прикоснулась ими к зубам, чтобы определить, холодные ли они, как должны быть. Потом осторожно надкусила. Но ее зубы не оставили на жемчуге ни вмятины, ни царапины. Убедившись теперь, что они настоящие и стоят дорого, она спросила с нежностью. — Цена, старый друг? — Цена такая. Все лекарство, даже если первый раз не поможет. Что нужно, если питье не поможет? Понимаете? Что нужно? Все, что нужно, чтобы остановить развитие ребенка. Да? Да. Радостно согласилась она, зная, что это будет замечательная сделка. Гарантированная. Устранение, прерывание. Плюс 20 золотых абанов, добавил он, и с восторгом увидел, как ее лицо исказило гримаса подлинного ужаса, хотя эта сумма не составляла и трети того, что она выжмет за серьги при продаже. Оправа стоила недорого, но он настоял, чтобы ювелир-китаец использовал лишь самые лучшие жемчужины. Райко издала протяжный стон. Потом выругалась, и они принялись торговаться без конца, наслаждаясь этим поединком, зная, что истинная стоимость лекарства и советов врача почти ничего не значила для мамы Сан. Вскоре они уже приблизились к заключению сделки, и тут как-то вдруг настроение ее изменилось. Она странно посмотрела на него, жалея и печалясь за этого человека, который ей нравился, и подумала, «Следует ли мне вмешиваться в чужую карму?» «Что?» — с подозрением спросил он. «Дайте мне подумать немного, Фуран Сусан». Позже, совершенно другим голосом, теплым и мягким, как в те старые дни, когда он был ее первым клиентом и щедро напоил и накормил весь дом, чтобы отпраздновать его открытие, она сказала. «С тех пор, как мы встретились, много воды протекло под многими мостами. Много было радости и смеха в нашем плывущем мире. И, как всегда бывает в этой жизни, также печали и целое озеро слез. Не по моей вине. Я вдруг вспомнила, что последний раз мы так торговались из-за контракта Ханы». Его лицо превратилось в маску. «Не говорить про Хану». «Ах, прошу прощения. Но я бы как раз хотела, пожалуйста, потому что, возможно, у меня есть решение для нее». «Решения нет», — зло отрезал он. «Вылечиться нельзя. Хана мертва. Хана не имеет отношения к жемчужинам». «Это так, пожалуйста. Успокойтесь и слушайте». — Возможно, — мягко заговорила она, — возможно, мне удалось бы найти другую хану, похожую на нее, но такую, у которой уже есть китайская болезнь. — Нет, возможно, — выпалил он шокированный. — Болезнь очень плохая, очень скверная, уродливая. — Да, перед концом. Терпеливо продолжала она. Много раз бывало так, что ничего не проявлялось долгие годы. Вы еще не уродливы. По вам ничего не заметно, француз Усан. Могут пройти годы, пока это произойдет. Это зависит от вашей кармы. Стоит мне поискать такую? Он открыл было рот, но ничего не сказал, а лишь покачал головой. Послушайте, если бы я смогла найти новую хану, тогда, если... Нет, возможно. Если она понравится вам, а вы понравитесь ей, вы могли бы быть вместе до тех пор, пока... Пока сами не решите. Райко пожала плечами. Не думайте о будущем. Сегодня есть сегодня, и это главное правило нашего плывущего мира. Вы бы держали девушку здесь. Я выстроил бы для вас новый дом. Прежний мы, естественно, разрушили. Вы обращались бы с ней, как с ханой. Во всем та же цена контракта, те же деньги каждый месяц на одежду и жилье. И она будет только вашей. Ее взгляд уперся в него, проникая вглубь, и он понял, что она сейчас заглядывает к нему в самую душу. Видит, как он извивается в лихорадочной, внезапно проснувшейся надежде, и всем сердцем жаждет принять то, что избавит его от пытки. Новость о его карме распространилась со скоростью света. Теперь каждый дом закрывал перед ним свои двери. Вежливо, о, очень вежливо, но все же закрывал. Только пьяный город оставался открытым. Избавит от пытки. Но при этом навсегда станет дамокловым мечом над его головой. И что еще хуже. Вожделение в нем не пропадало. Но наоборот усиливалось, желание иметь женщину превратилось в какую-то одержимость, которая однажды, две ночи назад, уже толкнула его на грань безумия с Анжеликой. Не то чтобы после того случая он перестал желать ее, нет, он вожделел ее еще сильнее, чем прежде, и знал, что если облегчение не придет, он предпримет еще одну попытку и на этот раз добьется своего. «Матерь благословенная, помоги мне. Я не хочу заражать ее тоже». «Есть еще одна возможность», — говорила между тем Райко, не сводя с него испытующего взгляда. «Мы можем обсудить ее позднее. Сейчас хана». «Не надо о хане». «Я должна это сделать, Фурансусан. Сейчас. Вы хотели узнать, как она умерла, о?» Райка увидела, как зрачки его глаз расширились, а дыхание почти остановилось. «После того, как вы выбежали в ночь, а она, плача, поведала мне о причине. Я была так потрясена, как вы, и приказала ей убираться из дома, и прокляла ее, хотя она была мне все равно, что родная дочь. Конечно, вы были правы, и вы должны были бы убить ее, а не просто ударить перед тем, как уйти. Вы правы. И, конечно, ее мама-сан должна была рассказать мне все, и она сама должна была рассказать мне сразу же, как... Говорите. Говорите медленно. Больше медленно. «Пожалуйста, извините меня, но очень трудно медленно. Она должна была рассказать мне сразу же, как только узнала об этом. Я была вне себя и оставила ее, чтобы попробовать догнать вас, но вы уже скрылись из виду. Потом одна из прислужниц, это была Мейко, Мейко ворвалась ко мне и сказала, что хана попыталась совершить харакири». У нее не осталось никакого желания жить, Фурансусан. Печально проговорила Райко. Я видела слишком многих, чтобы ошибаться на этот счет. Если бы она выжила после этой попытки, она повторяла бы ее снова и снова до бесконечности. В этом мире, и уж точно в нашем, иногда действительно наступает время, когда лучше и разумнее уйти. Мы же обрываем страдания животных. Будет правильно принести такое же облегчение и человеку. Поэтому мы помогли ей. Мы успокоили ее и вытерли кровь. Потом усадили, и у нее было время произнести «Наму Амида Буцу». Потом я поднесла нож к ее горлу, и Хана с миром в сердце упала на него. Вот как она умерла. — Вы убивать? — Часть убивать ее. — Это был мой долг, как ее мамы сан, — просто сказала Райко. Опять она нерешительно помолчала, вздохнув. «Не нужно больше проливать слезы. Я давно их уже выплакала, ни одной не осталось. Сколько раз, когда я была в ее возрасте, и когда жизнь и то, как мне приходилось зарабатывать свой рис, становились мне ненавистны, задумывалась я над таким же избавлением». Однажды даже перерезала себе запястье, только мама-сан вовремя пришла на помощь и спасла меня. А потом, когда я поправилась, нещадно меня избила. Но она была права, моя мама-сан, как и я была права, потому что она знала, что у меня это было несерьезно, как у Ханы. И я теперь даже не помню лица того мальчика, к которому она не пустила меня. Помню только, что он был поэтом. Перед смертью Хана попросила меня еще раз извиниться перед вами за нее, молить, чтобы вы простили ее. Вы прощаете? Прощаете? Какой странный вопрос, изумленно подумала она. Та Хана была как прошлогодний цвет вишни, развеянный ветром. Нет нужды прощать или не прощать. Всего лишь лепесток ивового мира. Она существовала и не существовала. Вы понимаете? Он кивнул в смятении, не понимая всех слов, но понимая, что она сделала и почему. Он ненавидел ее и благословлял ее, испытывал облегчение, грусть, желание расстаться с жизнью, был полон надежды. Три человека. Три. Кто до меня? Кто? Спросил Андре. Я не знаю. Простите. Знаю, только что они были японцы. Честно, сказала она ему, глядя на него чистыми глазами. Эти имена были похоронены на дне ее самого потаенного сердца, ожидая, когда придет необходимость воспользоваться ими для или против Бакуфу. Относительно этих, — она раскрыла ладонь, — жемчужины притягательно поблескивали в свете масляной лампы. «Давайте договоримся, что я отдаю вам третью часть того, что выручу от продажи, а также все лекарства и все, что еще может понадобиться. Треть будет...» Она замолчала, потому что подруга из пьяного города вдруг встала на свое место. «Лекарство предназначено для той женщины, которая должна выйти замуж за Тайпена», — волнуясь, сказала она себе. Разве не про нее говорили, что она потеряла вчера какие-то драгоценности? Только я не придала этому никакого значения. Это должна быть она. Жемчужины подтверждают это. И если это она, аборт должен совершаться в тайне от него и без его согласия. Иначе посредником, без сомнения, был бы Дзами-сан, а не Фурансу-сан. Треть будет справедливо. Закончила она и собралась добавить высокомерно: для молодой чужеземной женщины, которая выходит замуж за Тайпена. Но увидев, что Фурансу-сан угрюмо смотрит в свою чашку, решила подождать и не открывать ему без надобности, что докопалась-таки до ответа, для кого он старается. И какой прибыльной обернулась сегодняшняя ночь, радостно подумала она. Правда о том, что такая важная госпожа тайно избавилась от ребенка, которую можно похоронить в себе или рассказать, могла бы иметь громадную ценность для самой госпожи до или после того, как она выйдет замуж, или для этого Тайпена, богатого как князь Адати, правитель Мито. До... или после того, как он женится, или даже для одного из его многочисленных врагов. Дальше. С помощью хираги я добилась того, что этот Тайра накрепко прилип к нефритовым вратам Фудзико. Не пойму, что в этой девушке так привлекает к ней круглоглазых? И последнее, но не менее важное. Представилось решение для Фурансу-сана, моего драгоценного шпиона Гайдзина. Райко хотелось закричать от радости, но с обычной своей осторожностью она сохранила на лице самое скромное, искреннее выражение. «Треть! Фурансу-сан!» Он поднял на нее холодные глаза, кивнул в знак согласия. Вы сказали госпоже, что есть риск? Какой риск? Райко говорит, что лекарство хорошее большинство раз. Так и есть, в большинстве раз. Но если питье не поможет, мы... Давайте не станем сейчас переживать из-за этого. Будем надеяться, что Будда улыбнется ей, и ее карма легко избавиться от бремени, чтобы потом наслаждаться хорошими сторонами жизни. Она, не мигая, посмотрела на него. И ваша тоже, да? Он молча посмотрел на нее вместо ответа.